«Хм!» — сказал сын Иприта, подозрительно на меня покосившись. «А, ну да. А у нас с вами, почтенный Зарин, еще масса дел в этой богадельне. Надо бы провести повторную беседу с некоторыми из наших славных елочкинцев. Прямо сейчас. Прояснить кое-какие детали, чтобы два раза сюда не мотаться». Я ласково улыбнулась. «Поскольку капитан Аптелемнар изволил нас покинуть, вы мне его отчасти замените. Согласны?» «Балрак, я что, настолько странно выгляжу? Чего он пятится-то?» «Ну да, после беседы с этой хладнокровной инчичикистской скотиной адреналин у меня в крови бурлит, это верно. Но не так же все плохо». «Я могу отказаться?» — хмуро спросил Зарин. «Можете. Я жизнерадостно оскалилась. Разумеется, можете. Но ключи от машины у меня». И демонстративно похлопала по карману. «Эльфийское коварство!» — буркнул гном. «Ага, оно самое!» — кивнул я. «Произвол и превышение служебных полномочий!» «Не-а! Всего лишь необходимые дополнительные следственные мероприятия. Строго в соответствии с должностной инструкцией. Ну, сударь!» — я добавила умоляющих ноток в голосе. «Неужели вы бросите меня тут одну на растерзание толпе психов?» «Леди, вам самой лечиться надо!» — заметил жутко недовольный гном, но все-таки кивнул. «Да бросьте!» — отмахнулась я. «Не только мне! Что ж делать, если у нас, мыслечтецов, такая тонкая душевная организация, а? Издержки профессии, знаете ли. Вы уж потерпите немножко, мои закидоны, и подыграете, ага?» «Как?» «Очень даже просто. Будем играть в старых и бородатых злого и доброго следователя. Вы будете добрым». «Сударыня, со здешним контингентом это не прокатит». «А мы попробуем», с уверенностью которой и впрямь хотела бы испытывать, заявила я. «А пока я вам ментальные щиты подновлю немного, хорошо? Чтобы флюиды местных обитателей на вас никоим образом не воздействовали. Так, займемся мы, пожалуй, все-таки арчанкой и главврачом. Да, и нужно обязательно сделать копии с историей болезни соседей наших жертв. Все записи, касающиеся самих убитых, хранятся у вас? Или Аптелемнар с собой унес?» «Есть копии». «А сканер?» «Сударыня, у нас нет своего компьютера. Магистратским пользуемся, когда припрет». «Пустяки у меня есть. Все, пошли. Не мешайте и не удивляйтесь, хорошо? Вот, возьмите телефон. Сможете незаметно писать видео? Вот и отлично. Ну, где там наша арчаночка?» После визита к темной властелинше сын Иприта стал посматривать на меня не просто подозрительно, а, кажется, уже примеривался, как сподручней будет облачить меня в смирительную рубашку. Хе-хе. И верно, странный должно быть это был допрос, хотя бы потому, что допросом это не было. Я же почти ничего не спрашивала, я просто беседовала. В основном о том, какая у пиндостанского президента на носу шишка. Про численность армии моей собеседницы, про средства связи. Эти самые средства интересовали меня особенно. Про тайное, смертельно опасное оружие зловещей пиндостанской военщины, загадочные излучатели. Шпионы и диверсанты уже среди нас. Смертоносные лучи исподволь проникают всюду и воздействуют на жертву через сны. Про лес я не спрашивала. Про погибшего соседа, естественно, тоже. Вот почтовый голубь, посланец арчанки, меня действительно интересовал. А развивать тему снов я не стала. Зачем? Все, что нужно, я уже увидела. А кто там собирается раскрыть это дело без мысли чтеца? Вот и добыча, мурлыкнула я, покинув палату арчанки. Вот и славно. Хм, отозвался Зарин. Сны, почтенные сыны Прита, сны. Лучи смерти, отравляющие сновидения. А у пиндостанского президента на носу шишка. И леса она не боится. «Станьте голубем почты моей», — напел я строчку из популярного некогда музыкального фильма «Дунадан и три голодрима», и лукаво подмигнула недоумевающему гному. «Миледи, вы обратили внимание на ее амулет?» «Чего?» «Деревянная фитюлька на шнурке», — пояснила я. «Знаете, что это такое?» «Махровая кустарщина. Реальной защиты от него мышь наплакала. Но кое-что он все-таки делает. Блокирует сновидения. И я готова присягнуть, что наш милый доктор пытался всучить нам нечто подобное. Помните? Вот сейчас мы его и спросим, что это за штуки, кто кто их изготовил, а главное, зачем. Но какое отношение это имеет к делу? Может быть, какое-то и имеет. Я подмигнула снова. Мы ведь экспериментируем, дорогой мой сын Иприта. Разве вам еще не весело, а? Сударыня, а вы давно с Аптелемнаром работаете? Поинтересовался гном. 4 месяца, а что? Да нет, ничего. И почтенный Зарин задумчиво поскреб затылок.